Глава четвертая. Наконец-то пришло время поговорить с органистом. Я зашла в церковь с трепетом в душе. Меня сопровождала сестра Берта, чтобы я не оставалась с мужчиной наедине. Сегодня решится, буду ли я учиться играть на органе. Орган — это ведь король всех инструментов и, наверное, самый сложный из всех. Там несколько клавиатур, одна из них — ножная. Да-да, на органе нужно еще и ногами уметь играть. Интересно, сложно ли этому научиться? Я слышала звуки органа. Кажется, это месса, музыка к церковной службе. Но в церкви сейчас никого нет, кроме нас троих. Сестра Берта проводила меня к тому месту, где сидел органист. Это был благородный молодой мужчина, красивый собой, нос с небольшой горбинкой, волевой подбородок, вьющиеся каштановые волосы, к тому же весьма прилично одетый. Я какое-то время стояла и слушала его, смущаясь, пока он не обратил на меня внимания. Он встал и поклонился. «Здравствуйте, сударыня. Меня зовут Луиджи де Росси. А я Джемма Эспозита». Я даже покраснела от смущения. «Сударыня, мне передала сестра Габриэла, что вы желаете научиться играть на органе». «Да, и я умею играть на клавесине. Думаю, что это мне пригодится». «Клавесина нет в монастыре. Это светский инструмент. Но вы можете показать на органе, что умеете играть». «Надеюсь, руки все помнят. Буду играть прелюдию и фугу Баха». «Ох, как непривычно на органе! Клавиши совсем легкие, их не надо сильно нажимать. Ноги я поджала, так как ногами ничего играть не умела. Но все равно звучало все замечательно». «Великолепно. Вы будете достойной органисткой. А умеете ли вы импровизировать?» «Не особо, к сожалению, но я очень хочу научиться». «Я с радостью возьмусь за ваше обучение, Джемма. Так и передайте сестре Габриэле. Жду вас завтра после утренней службы». Я вышла из церкви, словно летела на крыльях. У Луиджи были великолепные манеры. Наверняка он аристократического происхождения. Но что благородный мужчина забыл в монастырской церкви? Ведь так хорошо играет, у него определенно музыкальный талант. Теперь я больше ни о чем не могла думать, только об уроках музыки. И гадала, а какое впечатление я произвела на Луиджи? По сравнению с ним, я была такой простушкой и не знала настоящих учтивых манер, только смущалась все время. Надеюсь, он не счел меня дурочкой. Как мне необходимо сейчас научиться держать себя как благородная девица? Ну, у кого учиться хорошим манерам? Вряд ли у монахинь. Хотя вдруг кто-то из них из аристократической семьи. По ним это сложно понять, а спрашивать неприлично. Что ж, придется вспомнить все, что я знаю из книг. Тем временем жизнь в приюте текла своим чередом в этот день. Я не ездила с настоятельницей смотреть детей, у нее были другие дела, поэтому у меня образовалось свободное время. В библиотеке я нашла Лию и обратилась к ней с вопросом. «Здравствуй, Лия. Скажи мне, пожалуйста, есть ли здесь книги с описанием светских манер?» «Нет». «Таких книг нет, насколько я знаю. Но я могу что-то подсказать. Я видела благородных дам, которые приходили к настоятельнице». «Ну вот, например, как делать реверанс при встрече?» «О, это просто. Сейчас я тебя научу». Лия показала мне, как правильно приседать, как держать при этом руки и ноги. У меня пока получалось коряво, но я старалась. «Лия, а какие книги можно взять почитать из библиотеки, не церковные? Что-нибудь о жизни благородного общества?» «Романов здесь нет. Это считается неполезным для монахинь. Поэтому вряд ли в библиотеке ты найдешь хоть что-то на эту тему. Разве что в жизнеописаниях святых иногда встречаются подобные сцены, и то редко». Лия была очень отзывчивым подростком, вежливым и приветливым. Я сдружилась с ней, и она меня поражала тем, сколько всего знает, несмотря на юный возраст. Кроме того, музыку она тоже запоминала с первого раза и навсегда. Мне бы такие способности. Вообще, я уже привыкла к приюту и даже полюбила его в чем-то. Мне нравились дети, я восхищалась их чудесными талантами, но не все из тех, кто уже открыл свой дар, использовали его во благо. Они часто баловались и проказили. Поэтому мне пришла в голову одна мысль, которой я поделилась с сестрой Августиной. «Сестра, я знаю, как нелегко порой бывает с детьми и подростками. Они любят пошалить, не слушаются и капризничают. Но когда дети обладают чудесным даром, может быть, даже опасно применять его из озорства, как попало. Я могла бы в этом помочь. Научить каждого ребенка бережно относиться к своему дару, использовать его только по делу. А дело — это служение людям, я так понимаю». «Служение Богу», — поправила меня сестра Августина, — «и монастырю». «Да, конечно же, простите». «Надеюсь, ты справишься. Тут лучше с каждым отдельно поговорить о том, что его дар — большая ответственность, и надо к этому относиться серьезно и предостеречь от опасностей. Подумай, какими они могут быть для каждого ребенка. Ступай же, и пусть тебя благословит Бог». И еще одно заботило меня — это слишком суровые условия содержания воспитанников. Грубая одежда, скудная пища, отсутствие развлечений. Бедные дети. Им хотелось бегать, прыгать, играть, но эта энергия не находила себе выхода. И они становились плаксивыми и капризными. Это же неестественно — держать детей словно послушников. И церковь еще требовала неизменного послушания и преданности. А что она могла дать взамен? Отнюдь не сладкую жизнь и постоянные ограничения, основанные на запугивании. Но большинство детей и не представляли какой-то иной, более свободной и привольной жизни. Выросшие в бедности, они привыкли подчиняться и бояться церкви. Но для настоящей преданности страха мало, нужна любовь. А любви к церкви ни у кого и в помине не было. Я все думала, как можно это изменить, и не придумывала ничего толкового. Может быть, дать детям хоть какие-то физические упражнения и игры на свежем воздухе? Но как убедить в этом монахинь? Монастырский устав довольно суровый, и он касается всех в монастыре, даже если он еще ребенок. Так что дело было отнюдь не в деньгах. Монастырь, мне кажется, с этой фактической торговлей детьми был богат. А еще ведь кругленькая сумма была в виде найденного Сандро клада. В общем, пока все, что я могла предложить без нарушения монастырского устава, это увеличить время для прогулок на улице. Я опять же пошла с этим к сестре Августине. Мне кажется, что у нее доброе и чуткое сердце, несмотря на всю внешнюю строгость, и она искренне радеет за свой приют. Наш разговор продлился долго. Я просила послабления устава для детей, обещая взамен их преданность монастырю. Она внимательно выслушала меня и, наконец, сказала: «К сожалению, смягчить условия пребывания здесь детей я вряд ли смогу. Этот вопрос нужно обсуждать с настоятельницей». «Я робею подойти с этим к настоятельнице, сестра Августина», — тихо сказала я. «Она такая строгая». «Хорошо. Я тогда сама с ней поговорю. Посмотрим, что из этого выйдет». «О, спасибо большое, сестра Августина! Я сильно обрадовалась такой поддержке». «Ну и насчет игр и занятий на свежем воздухе я полностью согласна. Дети так будут вести себя спокойнее в стенах монастыря. Будет меньше истерик. Но тебе нужно будет взять их прогулки под свой контроль. Справишься ли ты с этим? Я освобожу тебя от бытовых обязанностей, чтобы ты больше времени смогла посвящать воспитанникам. Это будет всем во благо». «Я буду делать все возможное, сестра Августина». Мое сердце пело от радости.